14 октября 1907 года. Поздний вечер. Австро-Венгерская империя, королевство Хорватия, Аграм, Загреб. Дворец Бана, наместника Хорватии. Королевские апартаменты, спальня. Император Австро-Венгрии Франц Фердинанд и императрица София. Подошел к концу заполненный хлопотами день коронации. Единственное, что запомнилось императрице, это огромные толпы народа, осаждавшие собор Вознесения Девы Марии, где проходила церемония. В такой тесноте и суете убийца вполне мог подобраться к виновникам торжества на дистанцию пистолетного выстрела или даже удара ножом. Однако, к счастью правящей четы, Загреб не Белград. В данный момент австрийский император и его императрица тут любимы до восторженного повизгивания. Поэтому, если бы кто-то обнажил против них оружие, этот безумец мгновенно был бы разорван в клочья. Но в любом случае, все, в том числе и полиция, буквально сбивались с ног, чтобы этот день прошел наилучшим образом, без малейших ненужных приключений. Сначала Франц Фердинанд выступил перед депутатами собора хорватского парламента, пообещав начало новой эпохи в существовании Хорватии. Выступление несколько раз прерывалось бурными аплодисментами, потом была коронация в соборе Вознесения Девы Марии, долгая и пышная церемония, чрезвычайно утомившая и Франца Фердинанда, и Софию. Потом, в присутствии депутатов собора, свежекоронованный хорватский король подписал ряд указов. Во-первых, он аннулировал венгерско-хорватское соглашение от 1868 года. Во-вторых, ликвидировал венгерское министерство по делам Хорватии. В-третьих, учредил независимое от Будапешта хорватское правительство. В-четвертых, своей волей назначил баном, наместником депутата собора, одного из способнейших хорватских политиков Франу Супилу, яростного противника мадьяризации и защитника единого на разговорном уровне сербо-хорватского языка. Собственно, для того, чтобы довести венгерских политиков до белого коленя и состояния близкого к мятежу, было бы достаточно одной коронации. Четыре дополнительные вишенки на торт должны были сделать венгерский мятеж против своего короля безальтернативным. И для хорватского населения эти указы были исполнением самых затаенных желаний, ибо в апреле 1907 года, точно по расписанию, венгерский парламент принял закон, объявляющий венгерский язык единственным официальным языком хорватских железных дорог, в силу чего хорваты на своей земле как бы становились иностранцами. И старый император Франц Иосиф таким безобразием потворствовал, что все туже закручивал пружину мадьярско-хорватского противостояния. А может и в самом деле, если Хорватию сразу сделать цельным и самодостаточным государством, территориально размежевавшимся и с сербами, и с мадьярами, то она не явит миру целых два раза за 20 век вопиющие образцы самого человеконенавистнического изуверства. Закончив с хорвато-венгерскими отношениями, Франц Фердинанд перешел к сербо-хорватским делам. Сначала он, как австрийский император, подписал указ об уступке Сербии, Боснии и Герцеговины, и тут же, уже как хорватский король, заключил с представителем сербской королевы принцем Георгием соглашение о территориальном размене хорватских и сербских земель. Мера любви хорватского общества к своему новому королю от последнего решения не уменьшилась, ибо Босния последний раз принадлежала Хорватии эдак с 1000 лет назад. А хорватские националисты-сербоненавистники пока еще были маргинальным меньшинством. Примечание. В 1918-м Хорватия сама при полном согласии своего политического класса, уходя от мадьяр, бросилась в сербские объятия. Для выхода из состава Австро-Венгрии и перехода под руку сербского короля потребовалось только постановление собора. А ведь перед этим между сербами и хорватами лежали 4 года ожесточенной Первой мировой войны. И в хорватском соборе главной политической силой была коалиция сербских и хорватских партий, нацеленных на борьбу с мадьяризацией страны. Чтобы сербо-хорватская ненависть вспыхнула ярким пламенем, хорватам требовалось попасть под власть сербского короля Александра Карагеоргиевича и окружавших его великосербских шовинистов, которые оказались ничуть не лучше венгерских магнатов. Сербо-хорватский язык они, разумеется, не преследовали, но вот самостоятельности Загреб лишался напрочь. А в 1929 году, после государственного переворота 6 января, первоначальное королевство сербов, хорватов и словенцев превратилось в унитарную Югославию, и следующую свою автономию хорваты получили только в социалистическом федеративном государстве Иосипа Броз Тито. На этом с делами было покончено, и после пышного банкета с множественными переменами блюд и цветистыми заздравными речами вымотанную до предела монаршью чету отпустили на отдых в отведенные им апартаменты. «Ты знаешь, милый, — сказала София, прижимаясь к своему супругу, — сегодня я действительно почувствовала себя королевой, любимой своим народом. Даже коронация в Праге была какой-то отстраненной. Моим соплеменникам, как мне кажется, даже все равно, есть ли у них настоящий коронованный король. Господин Масарик — это такая тля, которая в лицо будет говорить тебе комплименты и в то же время прятать за пазухой отравленный нож. В Аграме совсем другое дело. Меня тут принимают как нечто данное свыше, с любовью и обожанием, и никто не воротит свой нос». «В Петербурге от тебя, моя радость, тоже никто не воротил нос», — возразил Франц Фердинанд. «Я же видел, что и русская императрица, и ее британская кузина Виктория и в самом деле считают тебя равным по положению и происхождению». «Петербург — это другое», — вздохнула София. «Там всех принимают такими, какие они есть. Такие уж обычаи завел у русских господин Одинцов. Императрица Ольга хоть и моложе меня на 10 лет, но иногда я чувствую себя перед ней маленьким ребенком». «С таким учителем, как мессир Пауль, это не мудрено», — ответил Франц Фердинанд. «Когда я разговаривал с этим человеком, как говорится, глаза в глаза, то у меня мурашки бежали по коже от ощущения чего-то потустороннего. И русский князь-консорт — человек той же серии, только немного моложе. То ли посланец князя тьмы, то ли воплоти господень ангел с пылающим мечом. А русская императрица каждый день ложится с ним в постель». «Они там все такие», — согласилась София. «Но на меня лично больше всего жути нагоняют господин Баев и оберст Элефант. Видно, что у этих людей руки по локоть в крови врагов русской императрицы, и жалости к своим жертвам они не ведают по определению». «Сейчас они на нашей стороне», — сказал Франц Фердинанд. «Если бы это было не так, то сейчас бы мы с тобой не разговаривали. После того, как на одном конце Европы кайзер Вильгельм испугался вступать в войну против стран Брестского альянса, а на другом конце была уничтожена Османская империя, самым простым решением для русской императрицы была бы война против нашей империи с использованием в качестве плацдарма территории сербского королевства. В этом случае поражение нашей армии было бы предопределено самой конфигурацией враждующих сторон. А если бы нам на помощь пришла Германия, то это только оттянуло бы неизбежную катастрофу. Но императрица Ольга выбрала совершенно иной политический ход. И не думай, моя радость, что супруг, брат, оберст-элефант или господин Баев были в оппозиции к этому решению. Совсем нет. Эти люди воевали и знают цену своей и чужой крови. В силу этого никогда не пойдут на войну, если дело можно решить миром». «А как же Турция?» — удивилась София. «На войну с ней русская императрица решилась с необычайной легкостью. И более того, для этой войны у нее все заранее было готово. В Европе никто ничего не успел понять, а русские армии уже с неистовой яростью штурмовали Константинополь». «Турция — это совсем другое дело», — вздохнул Франц Фердинанд. «Турецкий Стамбул нужно было воспринимать как замок старого людоеда или логово дракона, похищавшего детей и девиц из окрестных селений. Мой дядя так не считал, но, по счастью, его время ушло, а я думаю, совсем по-другому. Предстоит еще немало постараться для того, чтобы вверенное мне государство дожило до моей естественной кончины, а потом разделилось на составные части без войны и скандалов. А теперь, моя дорогая, давай ложиться спать. Завтрашние и последующие дни будут у нас очень трудными. И к этому надо как следует подготовиться, укрепив тело и дух».